Глава 28. Утро безрадостно и серо. Разлепляю глаза с трудом, сглатываю, ощущая наждачную сухость в горле. Боже, какого черта я вчера так? Словно девочка 20-летняя в загул ушла. Хотя в 20 мне было жестко не до гулянок. Димасик как раз в веселый кризис 3 лет входил, а его папаша в свой кризис. Когда мужику начинает казаться, что он достоин большего. А пеленки, ребенок и вот это все явно лишнее в его жизни и мешает. М-да. Веселое было время. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Это что же получается? Я наверстываю теперь. Выходит, я из тех самых дам, которые, вырастив детей, вспомнили, что не погуляли в свое время и теперь несут себя по кочкам всеми интересными местами? Блин, я же всегда над такими смеялась, а сама что? Ужас! Сквозь гул в голове прорываются еще какие-то посторонние шумы. Голоса. Один точно Веркин. Напряженный, злой. А вот второй — мужской, тихий, с жесткими категоричными интонациями. Кто это еще с утра пораньше к подруге зарулил? Кто-то из ее поклонников многочисленных? Вера моя никогда от отсутствия мужского внимания не страдала, да. И теперь, наверное, в активном поиске работы дергает за все имеющиеся связи. Конечно, работу и интим она не смешивает, не в ее правилах. Но, учитывая общую обстановку с безработицей по городу, не грех все возможности использовать. Но черт, почему так рано? Голоса набирают громкость. Я уже слышу отдельные фразы. Я все сказала. Голос Веры категоричный и суровый. «И я не люблю, когда на меня давят». «А я не люблю, хотя это не важно». Мужчина тоже чуть повышает градус общения. «Вера Степановна, я настаиваю». «Настаивайте в другом месте», — рявкает Вера. «Ого! Это кто ее так из себя вывел? И не нужна ли ей помощь?» Встаю, покачиваясь. Сразу же ведет в сторону, хватаюсь за стул, торможу себя. М-да. Помощник из меня, конечно. Сжимаю зубы и все равно упрямо ползу на звук начинающейся ссоры. С тревогой прислушиваюсь к внезапно понизившимся голосам. Мужчина что-то бубнит упрямо и напряженно. Вера отвечает грозным шепотом. Потом тихо ахает, что-то падает с грохотом. Забыв о своем головокружении, несусь в прихожую. Сердце выпрыгивает из груди от страха. Шебуршение, словно там борются, затем звонкий шлепок. Пощечина, точно! Надеюсь, это Вера. Влетаю в прихожую и замираю на месте, таращась на картину маслом, вполне понятную с первого, самого беглого даже взгляда. Вера стоит, с негодованием и угрозой дышит. Роскошная грудь, ее обтянутая тонким шелковым халатиком, поднимается и опускается. Поднимается и опускается. Залипательное зрелище на самом деле. И я понимаю, почему тот, кому прилетело только что по щеке, ничего не делает. Не пытается возмущаться рукоприкладству. Загипнотизирован, потому что. Смотрит в шикарное декольте, глаза дурные, ноздри, как у быка, раздуваются. Вид словно у хищника перед броском. «Вера Степановна...» Хрипит он, вообще не обращая внимания на мое появление в поле зрения. Оно и понятно. Взгляд невозможно отвести. Такое чудо тут. Была бы я мужиком, сама бы залипла. «Вы меня неправильно...» «Правильно!» Снова рявкает Вера, пытаясь запахнуть слишком глубокий вырез у халатика. «Выйдите вон!» Хлопаю ресницами, обмирая от ужаса. Потому что Вера у меня, конечно, железобетонная леди, но с этим мужчиной так нельзя. С тревогой смотрю на Света, неожиданного утреннего гостя, и готовлюсь, если что, защищать свою подругу. Очень она необдуманна с ним. И ругается. И вон по физиономии уже припечатала ему, а Свят не из тех, кто такое прощает. И сейчас напряжение между ними такое, что мне, стороннему наблюдателю, страшно становится. «Доброе утро!» Тяну я растерянно, пытаясь разрушить этот невероятно опасный флёр. Свят медленно поворачивает голову в мою сторону, и я вздрагиваю, уже дико жалея, что вмешалась. Жуткий совершенно взгляд, бешеный такой. Как Вера держится, как до сих пор не в обмороке. Добрая. Улыбается холодно Свят, и у меня от его улыбки мороз по коже. Ух, жутенько. Прошу прощения, что разбудил. Вера Степановна. Он снова смотрит на Веру уже с легким укором и иронией. Как вы умеете играть словами и смыслами. Надо же. До вас мне далеко. Рычит Вера с досадой, кидая на меня взгляд. «Ох, что-то я, значит, неправильно сделала, зря выползла. Не буду вам мешать», — бормочу я, пятясь обратно в комнату. Натыкаюсь на пуфик, непонятно каким образом оказавшийся прямо под ногами. Едва не падаю, хватаясь за косяк и в последний момент останавливаясь. Пуфик валится на бок с грохотом. Вера и Свет наблюдают за происходящим, и выражение лиц у них на редкость похоже сейчас. А я, словно дурацкий и неудачливый цирковой клоун, не вовремя выпершийся на арену, где разбираются друг с другом хищники. «Ты ничему не помешала, Мира», — цедит Вера, снова глядя на Света, и добавляет жестко. «Не буду задерживать». «Мы еще поговорим, Вера Степановна». Мягко. Совсем не так, как до этого урчит Свет, кивает мне, прощаясь. На автомате отвечаю на кивок. «Цветы заберите тоже», — командует Вера, когда Свет переступает порог и выходит в подъезд. Только теперь замечаю здоровенную корзину с цветами у ног подруги. «Нет, Вера Степановна, цветы не заберу». «Выкину тогда». «Ваше право». Свет исчезает, а я наблюдаю, как Вера, с натугой подняв огромную корзину, выпихивает ее за пределы квартиры. Для верности еще ногой пинает, спускаясь с лестницы, и захлопывает дверь. Прислоняется к ней спиной, смотрит на меня, сдувает со лба локон. И обращаю внимание, что губы ее слишком красные, словно натертые или покусанные, и глаза чересчур уж блестят. Воинственно так. Вера сейчас похожа на валькирию, только что выигравшую битву и еще не успокоившуюся. «Вера?» – осторожно спрашиваю я, подбирая слова. «А что это было?» «Это?» – она снова сдувает непослушную прядь, усмехается. «Решение вопроса, блин». «Полюбовно?» – уточняю я. «Ну, практически, смотря что считать за любовь».